Глава 16. Если долго притворяться героем, то можно случайно совершить подвиг. Бродяга в рваном плаще подходит к окраинам города без названия. Он встает в конец длинной очереди паломников. К полудню он будет стоять в этой очереди. К вечеру он все еще будет стоять в этой очереди. А к утру он все так же будет стоять в этой очереди. Довольно однообразная история даже под стаканяков с клень первача или односолодового. Особенно если бродяга в рваном плаще — это ты, то бишь я. После битвы высших я почти сразу отправился в паломничество. Надо было прочистить мозги, залезать раны и вообще понять, что теперь делать дальше. Так что я не придумал ничего лучше, кроме как отправиться в свой собственный храм. Да, там немножко подтопило, да и ремонт не помешало бы сделать. Зато свое и без ипотеки. Я бы мог рвануть туда тенями, но тогда терялся бы сам смысл паломничества. Так что путь туда и обратно занял несколько месяцев. Дикие земли кормят, если знаешь, как вежливо попросить. Проблем в дороге не возникло, и у меня получилось легкое медитативное путешествие. Из интересного, ну, разве что я госпожу Ягу встретил. Она вежливо поинтересовалась, не иду ли я в философский храм, но я ответил, что направляюсь в храм своего покровителя. Старушка пригласила меня на ужин, где познакомила с новой ученицей. Девушка заблудилась то ли в лесу, то ли в жизни. Не знала, куда податься, и в итоге осталась сидеть на месте, пока на нее случайно не наступил исп. Конечно, они немного повздорили поначалу, потому что девушка оказалась обоерукой боевой судьей старой церкви. Правда, ее отряд разошелся. От нее я узнал, что за время моего странствия на материке появилась новая церковь. От старой она отличалась многими вещами. У них не было храмов, монастырей и даже захудалой часовни. Новая церковь даже не была кланом, как Санкторум Ангелорум. Все ее адепты просто путешествовали по миру и каким-то удивительным образом оказывались именно там, где нужна была их помощь. А еще говорят, что в подобных местах часто видели ангелов, посланников воли высшей сущности архангела. Старая церковь продолжала существовать и даже функционировать, так как к религии она имела мало отношения. Большинство приходов продолжало работать. Только вот многие последователи клана Санкторум как раз ушли в новую церковь, потому что они приходили сражаться за идею, а в клане сражались за власть и влияние. Айрин не была идейной. Ей не были интересны ни власть, ни влияние. В судьях она оказалась случайно, да и к архангелу никакого отношения не имела. И когда поняла, что ей не нужна никакая из церквей, то растерялась и не знала, куда податься. А тут исп и госпожа Яга. Зачем искать дорогу к дому, если дом сам может отыскать любую дорогу? Я дал ей контакт Юрия, потому что у девчонки сердце было не на месте из-за родителей, что остались в Москве. Буквально через 2 минуты вопрос оказался решен, и вся семья Айрин оказалась под надежной защитой. Вернее, оказалось, что она все это время была под надежной защитой. Некий влиятельный человек заранее позаботился о том, чтобы с этими людьми ничего не случилось, но при этом сами они не подозревали, что их кто-то опекает. Юрий, кстати, был очень удивлен, так как все ниточки указывали на то, что влиятельный человек — это он сам. Я лишь порадовался, что у всех все хорошо, и продолжил свой путь. Древние оберегают мир и трепетно относятся к секретам, которым лучше всегда оставаться секретами. И яркий тому пример — философский храм. Но если вспомнить, то именно Яга помогла мне добраться до него. А сейчас оказывается, что у нее есть новая перспективная ученица, за семьей которой присматривает Юрий. Храм теперь принадлежит Тени. У Юрия был коллекционер Август, последователь Тени. Айрин стала судьей и добилась результатов отчасти благодаря моим наставлениям, которые нашептал мне Тень. Все переплетено. В самом храме не произошло ничего интересного. Все затоплено, кроме алтарного зала, в котором нет ни дверей, ни щелей. Но и дышать там особо нечем, так что я не задержался. Принес пару подношений, в основном то, что собрал по дороге, а затем направился в обратный путь. Тем не менее, раны затянулись, как физические, так и духовные. Все, кроме одной. Нижняя часть лица осталась обезображена шрамами. Все раны, полученные в теле аватара, пропорционально перенеслись на мою человеческую ипостась. И так как нанесены они были другими аватарами, никакие эликсиры, отпечатки и стимуляторы не помогали. А вот посещение храма помогло. Ну или время, проведенное в пути, я не знаю. Но в конце той битвы я откусил Фениксу голову, и его раскаленная кровь стекала по моей драконьей морде. Кровь умирающего аватара прожигала до костей. Да, в человеческой форме все зажило. Восстановилось. Но вот шрамы-то остались. Так что хаотическая маска теперь всегда прикрывает нижнюю часть моего лица. И в противовес этому я стал всегда ходить с активными дланями. Больше не было причин скрывать свою обоирукость. К тому же они, наконец, обрели единение с моей анимой. Обе длани стали одинаковыми, поменяв цвет и материал на черное золото. Это не просто символизм. Это значит, что моя душа, наконец, обрела целостность и некую гармонию. Наверное, благодаря этому я, как основатель храма, наконец, смог использовать тень души так, как и когда захочу. Кстати, второе крыло осталось при мне. И вот сейчас я основатель храма Теневого Дракона, именователь, убивший Огарда, аватар Золотого Дракона, победивший Феникса, стою в очереди, как и все остальные. Скорее всего, я бы спокойно мог пройти напрямую в храм, как и все, кто участвовал в его основании. Но смысл как раз в том, что никто из нас не стал бы так делать. Ну, кроме Гамбо, разумеется. Но он-то, по сути, живет там. Местность изменилась. Сожженный фениксами город потихонечку начали отстраивать, прямо вокруг храма. Разумеется, все жители новые, кто так или иначе склоняется к Золотому Дракону, как к своему защитнику или покровителю. Названия у города пока нет. Гамбо молчит по этому поводу, а остальным как-то не с руки здесь командовать. Да и некому командовать. Город — это только одно название. По сути, это просто стихийно образовавшаяся община вокруг нового центра силы. Просто в какой-то момент люди решили вместо палаток сколотить простенькие домики, и пошло-поехало. Ни мэрии, ни администрации, ни полиции, ни стен, ничего. Кстати, последнее вообще нетипично для мира. Но вот дикие монстры как-то пока не суются в эту местность. Быть может, из-за влияния храма, а может, из-за того, что здесь постоянно ошивается толпа матерых призывателей, прибывших в паломничество. Я занял очередь за обычным человеком, оценил его подготовку и усмехнулся. Раскладной стульчик, переносная палатка, походный котелок и таблетки с быстрым розжигом, книги, удобные тапочки и прочие мелочи. Очередь двигается относительно быстро. Чтобы попасть в алтарный зал, потребуется всего 2-3 дня. Все-таки первый храм Золотого, да и столица близко. Так что поток желающих приличный. Но 2-3 дня для главы какой-нибудь там даже средненькой гильдии — та еще роскошь. А выказать уважение новой для этого мира высшей сущности, которая в итоге может вообще стать верховной, надо. Вот и нанимают они таких парней, профессиональных занимальщиков. Неудивительно, что даже тут люди умудряются зарабатывать деньги. Вскоре за мной тоже заняли очередь. Начал накрапывать мелкий дождик. В отдалении послышались раскаты грома. «Нам тут 2 дня стоять», — произнес я, добавив в голос нотки раздражения. «Я не собираюсь мокнуть все это время». Начинающийся дождик сразу прекратился. Потянулось спокойное время в ожидании. Храм уже успел обзавестись первыми служителями, которые примкнули к нему и работают по доброй воле. Один из таких как раз разносил еду и воду вдоль очереди. Обычные серые одежды, никаких символов и золота, как ни странно. Человек протянул мне деревянную чашу с рагу и заметил мои длани. Поднял взгляд, и его глаза расширились от ужаса. Я его, кстати, тоже узнал, один из небожителей, которого мы после битвы оттащили к алтарю. Призыватель 8-го ранга, между прочим. Наверняка со своими апартаментами в Москве и личным автомобилем. И разносит еду. «Спасибо», — поблагодарил я, беря тарелку. Мужчина, наконец, взял себя в руки и коротко кивнул. А затем снова икнул от страха, когда увидел, кто стоит за моей спиной. «Спасибо». Не стал выделываться плачущий и взял свою порцию. Вот так и прошли следующие несколько дней. Мы шли вперед, ночевали под открытым небом, утром быстро продвигались, так как в храм пускали в любое время суток, и за ночь очередь сильно сокращалась. Никто особо не конфликтовал и не ссорился. Ну, атмосфера как-то не располагала, хотя никто нам никаких правил поведения не объяснял. Разумеется, проблемы были, но чаще всего непосредственно у входа в храм. Но особо буйных быстро утихомиривали, без насилия. Зачем оно нужно, когда тут разносчики еды, призыватели восьмого ранга? Это большинство не в курсе, что эти призыватели, пережившие битву высших. Вскоре и мы дошли к подножию храма. Выглядело необычно. Никакого золота, лепнин или иного намека на роскошь. Камень, камень, камень, немного дерева. Строение было совсем новым, но имело внушительные размеры. А где-то там наверху через крышу в небо бил столб вечного огня. Немного странно, почему алтарь золотого дракона — огонь. Если он придется чистой анимой. Надо будет спросить при случае, если не забуду. «В смысле? Я тут стоял, я занял очередь, сейчас мой черед!» Раздались возмущенные возгласы. «Стояли не вы, а этот человек», — спокойно ответил служитель храма. «Ваша очередь в конце». «Он занимал место для меня!» — распалялся призыватель. «Я ему за это заплатил!» «И он может пройти согласно очереди», — также спокойно ответил служитель. Я окинул лениво спорщика взглядом. Судя по тени его души, довольно сильный призыватель. Боевой, девятый ранг. Судя по дорогой одежде и гербам, прибыл из Москвы, наверное, глава какого-нибудь столичного клана. «Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь?» — прошипел побагровевший гость. Появилась длань. Ну, так и есть. Девятый ранг. Призыватель то ли земли, то ли камня. Големы, что ли? Его свита также активировала длани. Те были чуть послабее, но все еще внушали. «Я пришел предложить вам построить настоящий храм вместо этой халупы, но я могу ее сложить по щелчку пальцев». «Ну что ж, можете попробовать», — спокойно ответил служитель. «Только вряд ли у вас получится, но не смею запрещать». «Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь, шавка серая? Ты знаешь, сколько стоит минута моего времени?» «Не знает», — лениво ответил я, потому что диалог начал утомлять. «Никто не знает. Может, вы представитесь, и тогда ситуация в корне изменится?» Разгневанный призыватель обернулся ко мне, открыл рот, захлопнул его, втянул носом в воздух, пару раз моргнул. Я все это время стоял, держа резчик в руке, как карандашик. Из-за моего плеча с любопытством выглядывал плачущий. «Мне нужно имя», — с нажимом произнес я. «Я запишу». «Я в конце очереди подожду. Как раз хотел осмотреть улицу, думал скамьи сделать, чтоб удобнее было ждать». «Какое щедрое предложение», — усмехнулся я. «Следующий», — произнес служитель. «Он со мной», — я кивнул на плачущего, и прошел через высокую арку. Тут было просторно и светло, но потолки утопали в темноте, так что трудно было оценить высоту залов. В скорости я заметил Гамбо в одном из залов. Занимальщик, что стоял все это время передо мной в очереди, как раз отсчитывал моему другу долю. И почему я не удивлен? «Подожди тут», — сказал я плачущему. «Долго?» — раздраженно спросил он. «Сколько потребуется?» Я направился к Гамбо. Тот, только увидев меня с улыбкой, бросился навстречу, широко раскинув руки. Все полторы. Мы крепко обнялись. «Эза, имп ты теневой, где ж тебя носило столько времени? Как же рад я тебя видеть!» «Взаимно. Я смотрю, ты тут обустроился, Гамбо». «Михаил Борисович, я ж простой человек теперь», — улыбнулся он. «Но в душе я все еще Гамбо. — прошептал он и подмигнул. — Ага, все тот же шулер и махинатор, — раздался голос Сил. — Привет, Эза. Клевый маникюр где делал? — оценила она новые длани. — Здравствуй, Сил. — Смотрю, мы у одного мастера делали. Ее длань тоже изменилась, но была цвета белого золота с сиреневыми прожилками. Более изящная, тонкая, в отличие от моих. А еще в ней сверкало целых 7 камней. На моей памяти это рекорд. «Что? Даже не встанешь на мою защиту?» — усмехнулся Михаил. «А что тут защищать-то?» — вернул я ему улыбку. «Ты ведь и вправду шулер и махинатор». «Это все в прошлом». Гордо выпятил грудь Гамбо. «Теперь я верный слуга Золотого Дракона». «Потому что уверен, что его так зовут, потому что он целиком сделан из золота», — ответила Сил. «Ладно, ладно, оставлю вас пошептаться, мальчики». «Нет, ну что за женщина?» Гамбо проводил ее взглядом. Разумеется, направленным вниз. «Чудо! Ты не смотри на эти подколки, это она при тебе такая». «И при тебе тоже». Мы рассмеялись. За время, что я простоял в очереди, мы с Сил мельком пересекались, хоть и не поздоровались. В основном я видел ее как раз на входе в храм. Она всегда стояла за спиной Гамбо. И молчала, всегда молчала. Потому что все понимали, что лет через 10 Гамбо, как основатель первого и единственного храма Золотого Дракона, скорее всего, станет самым влиятельным и могущественным человеком на планете. Именно человеком. Так что на людях Сил вела себя со всем почтением. В каком-то смысле тот факт, что она спокойно подкалывает Гамбо при мне, можно считать высшим проявлением доверия с ее стороны. «Как в целом-то?» — спросил я, пока мы шли по коридорам. «Справляешься?» «Да знаешь», — задумался Гамбо, — «в целом-то ничего особенно не изменилось. Общение, сделки, договоры, договорники, заключение союзов, покупка и продажа, объединение, убеждения, угрозы, альянсы, новые альянсы, старые, новые старые альянсы. Враги становятся партнерами, союзники строят козни, одни объединяются с другими, чтобы воевать с третьими. И во всем этом приходится хоть как-то крутиться. Вроде бы и не в Москве сидим, а по ощущениям, что в ней в родимой». «Ну, я как-то иначе себе представлял работу храмового главы». «Ой, дружище, храм — это всего лишь театр. Суть та же, что и в любом другом деле. Где деньги, влияние и власть, там интриги, борьба и споры. С кем-то можно договориться, кого-то подкупить, некоторых напугать. А иногда и ать-ать-ать. Ты, кстати, вовремя появился. На храм собираются напасть с минуты на минуту, чтоб убить меня. Это если кроты не слили мне Дезу». «Как-то ты об этом слишком спокойно говоришь». «Ну, что поделать, рабочие будни», — пожал плечами Гамбо. «Не в первый раз уже. Многим новая фигура в пантеоне, как кость в горле. Я не про Фениксовых. Они-то как раз меньше всего доставляют забот». «А кто ж тогда?» «Ой, да если б я знал! 16 попыток убийства, 7 успешных, 3 нападения на храм, 1 на поселение. И это только то, что непосредственно меня и храма касается. Моих ребят вообще каждый день кто-нибудь пытается убить, подкупить или похитить, чтобы пытать». «Подожди, успешных?» — не понял я. «Если у тебя нет руки, то в зеркале ты тоже калека», — пояснил Гамбо. «Так что примерно половину времени, что тебя не было, я официально числился мертвым. Кстати, очень удобно, рекомендую. В общем, Сил прекрасно справляется с ролью моего телохранителя. И это помимо всех остальных ее прекрасных качеств». Гамбо чуть повысил голос на последнем предложении, пока мы проходили мимо ростового зеркала. «Я же стараюсь сделать так, чтобы избежать проблем, с которыми она не справится. Так что работаем, набираем силу, вес, влияние, растем потихонечку». «А что, золотой не помогает?» «Слушай, он и так помог в самом начале. А если я не могу банально доделать свою работу, то зачем я вообще нужен на этом месте? Ну, вообще-то он толковый дракон. Будь у меня такой наставник во времена улиц, я бы уже, наверное, был, ну, мэром, что ли? Или бы сдох в подворотне». «Более вероятно», — серьезно кивнул Гамбо. «Ну да ладно, пришли». И он указал рукой в сторону проема, ведущего во внутренний двор храма, он же алтарь, он же бывшая центральная площадь сожженного города. Мне пока рано. Я на мгновение замер, глядя на столб пламени. Эта часть вообще не изменилась за прошедшие месяцы. Сначала надо бы вандализмом заняться. Можешь позвать того мудака из прихожей? Бро, убийство на территории храма, а та-та. Да знаю я. Даже этого мудака нельзя. Но если выйти и завернуть за угол, там нет камер. Да тут вообще нет нигде камер. Улыбнулся я. Гамбо ушел. Плачущий пришел сам, хоть и под присмотром одного из служителей. А я как раз закончил вырезать дверь резчиком. В этот раз использовал несколько иной метод, который мне подсказал покровитель. В центре рисунка был вырезан символ. В его центр я воткнул кинжал и повернул за рукоять. В сплошной каменной стене словно щелкнул некий механизм, и дверь отворилась. Мы с плачущим вошли в храм имен, где нас уже ждали. Три человека стояли вокруг каменного постамента. Мужчина в строгом черном костюме с аккуратной прической, гладко выбритой и в очках в тонкой оправе. Он походил на какого-то банкира или серьезного бизнесмена. Если бы не внушительный костяной топор в длани. Вторым был низкий человек, с ног до головы замотанный в серое тряпье. Так что были видны лишь глаза. Из широкого рукава торчали костяные лезвия накладных когтей. Последней была темнокожая женщина с косичками, одетая в просторные и цветастые одежды. На шее и руках множество бус, на лице яркий макияж, в руках костяной лук. Мы с плачущим подошли к постаменту, на котором лежало костяное копье. Я коснулся резчиком камня, остальные молча сделали то же самое. Это место было пересечением именователей. В первый раз меня сюда привел тень, в тот момент, когда я посещал свой храм. Я оставил копье и отсюда смог отправить весточку остальным. Сегодня же, как инициатор собрания, я держал слово. Не знаю почему, но у именователей не принято говорить друг с другом, без крайней необходимости. «Это новый именователь», — кивнул я на плачущего, опустив приветствие и объяснение. «Эти вещи тут тоже не пользуются популярностью». «Кхм-кхм», — выдавил плачущий и посмотрел на меня. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке в этом месте. «А можно мне хотя бы когти?» Он кивнул в сторону низкого парня в серых обмотках. «Не люблю оружие». Остальные никак не отреагировали на его слова, продолжая молчать, хотя я почувствовал общее легкое раздражение. Но все промолчали, относясь к новенькому как к ребенку, которого можно лишь понять и простить на первый раз. Плачущий взял копье и последовал жесту остальных, коснувшись острием постамента. Мы с ним это все обсуждали заранее. Он изначально пошел на сделку с небожителями, потому что хотел получить резчик и стать именователем. Копье официально хранилось у церкви. И те наотрез отказывались с ним расставаться, хотя правда была в том, что копье у них украли еще несколько веков назад, а святоши просто не хотели терять лица. Но ведь плачущий этого не знал, вот и пытался выторговать кинжал у Огарда. Так что сегодня его мечта наконец-то осуществилась. Это было не мое желание, а часть плана покровителя. Но часть такая, скажем, это была импровизация. Раз уж вы друг друга не поубивали, то пусть принесете пользу. Конец цитаты. Теперь о главном. Перешел я к теме нашего собрания. В этот же момент на постамент опустилась каменная колонна с одним единственным высеченным именем. Трещины в камне горели огнем, словно раскаляющиеся угли. Не пытайтесь его прочесть или произнести. Просто знайте, что это имя Феникса. Во время недавнего возведения храма Золотого Дракона Феникс нарушил законы анимы и напрямую вмешался в мироздание, атаковав основателя храма. За это храм имен нарекает высшую сущность Феникса именованным. Отныне вы можете использовать свои резчики, чтобы отыскать приоритетную цель. Кость укажет путь и проведет по нему, пока не пронзит сердце цели. Ищите в разломах. Ищите на полях битв, через последователей, да хоть через самих импов. Слушайте кость, и если услышите путь, дайте знать. На бой с этим противником мы отправимся вместе, и не только мы. Я постучал кинжалом по постаменту, знаменуя конец речи. Никто не ответил, значит, никто больше не собирался ничего говорить. Молча развернувшись, не прощаясь, я вышел из храма имен. Рад был познакомиться, классно поболтали. Плачущий вышел следом. Крутые ребята. Там не принято болтать, я ж говорил. Ну вот когти-то можно было поменять. Как будто ты будешь этим копьем сражаться. Ты же им будешь добивать уже после победы. Это даже я понимаю. Да, они, кстати, слушали тебя с большим уважением, как мне показалось. Ну, потому что я это заслужил. Я тоже как бы не с горы скатился. Знаешь ли, храм имен интересует лишь количество и качество вычеркнутых имен. Вторым не блещу, но на моем счету уже две главы сильнейших кланов. А вот на твоем жирнючий — ноль. Так что да, для этих людей ты недавно с горы скатился. Знаешь, а ведь я все еще хочу надрать тебе задницу, Эза. Очень хорошо, что ты борешься с этим желанием. Вредные привычки вредят здоровью, я такое слыхал. И да, успехов тебе в твоем новом начинании. А имя именователя можно вписать в храм? Можно, если так решит храм. Я обернулся и посмотрел плачущему в глаза. Не забывай об этом, Хохот. Зайдя в алтарный зал, я огляделся и направился к огненной чаше. Поднявшись по ступеням, огляделся в паре метров и просто глядел в огонь. В чашу кидают подношения аналогично бездонной яме, но вот сегодня я с пустыми руками. Просто зашел поздороваться, так сказать. — Ну что, нравится? — раздался ракочущий голос у меня за спиной. — Да я вроде бы как больше к яме привык. — Я тоже. Пока я смотрел в огонь, даже не заметил, как стены храма, окружавшие площадь, покрылись золотой чешуей. А сейчас уже и вовсе стали плотью золотого дракона, кольцом лежащего вокруг алтаря. Вот формально он и есть мой покровитель. Так что никакого воздействия от присутствия высшей сущности я не почувствовал. Пока это пламя бьет в небо, у людей останется ориентир во тьме. Даже если солнце погаснет, они смогут найти сюда путь. «Партийку?» — спросил я. «У меня есть немного времени». «А что, с удовольствием?» В голосе дракона послышались радостные нотки. «Ставка?» «Что такое анима?» «Ну, это долго придется рассказывать». «А ты начни, пока играем. И можешь даже свет притушить, если не трудно». «Ха! Надо было назвать тебя наглость». «Да брось». Чуть устало ответил я. Нормально же общались все время. Договор был, что я не стану лебезить. Это был договор с повелителем теней. А, ну все понятно, зазвездился, усмехнулся я. Если тебя убить, воскресить и снова призвать в последователи, то можно будет дать новое имя. Золотой сделал вид, что серьезно обдумывает эту мысль. Но в то же время пламя в чаше начало угасать, алтарный постамент погружаться во тьму, и через несколько секунд мы уже сидели возле бездонной ямы. Я и тень в его первой ипостаси рыцаря. В этот раз мы играли по всем правилам аниматериума, с учетом заготовленных колод. То есть я мог выбрать одну из пяти, посмотрел архетипы, прикинул составы и решил не заморачиваться, остановившись на простых людях. Тень взял сборную колоду, состоящую из разнообразных диких монстров. Никакой расы, мало синергии, но большой выбор под множество ситуаций. «Я уже отпраздновал свое третье тысячелетие», — заговорил Тень, выкладывая на доску хищных птеров. «По драконьим меркам я уже не дитя, но еще и не взрослая особь. Что-то вроде твоего возраста, плюс копу календарю. Наш мир процветал и был связующим звеном со многими другими мирами. Мы жили на пиках гор, что были выше облаков. Мы создали драконидов, поселили у подножий наших домов. Они боготворили нас как создателей, работали для нас, развивались для нас, развлекали нас и умирали за нас. Я молчал, засовывая вопросы куда поглубже, лишь бы не сбить покровителя с мысли. Потому полностью сосредоточился на игре. Большинство монстров тени были сильнее человека, так что мне приходилось брать количеством. Я решил играть от глухой обороны, призвал инженера, чтобы тот начал возводить укрепления. Если повезет продержаться достаточно долго, то за его счет могу призвать орудие по сниженной цене. Для начала нужна была баллиста. Библиотекарь пришел в наш мир на моем 4-м тысячелетии. Я даже не помню его имени, хотя помню имена каждого из 1000 драконидов в моем дворце. Библиотекарь обратился в совет, в котором я был хранителем знаний. Что-то вроде писаря, по-вашему. Он обратился к нам за помощью. Один из ценных миров погибал от неизлечимой чумы. Зараза поразила ядро планеты и быстро разрасталась. Там много было ценных форм жизни, и библиотекарь попросил помощи в сохранении и переносе некоторых видов. Он просил сущие мелочи. Энергетические кристаллы, кое-какое оборудование, немного добровольцев для помощи, лекарства, дающие иммунитет к чуме. Ничего особенного, он все это получил, ведь цель-то была благородной. Как говорил князь демонов, благие намерения — это отличный материал для дорог в его княжестве. Ну, все так и вышло. Библиотекарь справился, вытащил много особей из того мира, сохранил популяцию. И вот тут встал вопрос, где это все держать. Дали врата в малозаселенный мир. Библиотекаря восхваляли многие миры за его героизм и отвагу. А нас благодарили за оказанную помощь. И когда он понял, что сотворил, то решил не останавливаться. Следующий умирающий мир уже многие из совета сами начали предлагать свою помощь. Для них это мелочь, а с точки зрения политики весомый вклад в благое дело. Потом был следующий мир, затем еще и еще. Вселенная велика, миров много, умирают часто. У нас была разветвленная сеть порталов, передовые магические технологии, ресурсы. У большинства старших рас были свои расы в подчинении, чаще всего искусственно выведенные. Недолго живущие, но быстро размножающиеся. Так что мы не жалели даже живой силы. Лютоволк тени первым нашел мою маленькую крепость. Пришлось расходовать карты и аниму, чтобы завалить тварь. Надеялся, что он просто отступит, так как использовался в качестве разведчика, но тень бросил монстра на растерзание. Явно тянет время и заставляет меня делать то же самое. Первый ряд стен почти закончен, но нужно ставить башни. Где-то уже к концу моего 5-го тысячелетия библиотекарь вновь обратился к совету высших рас. Он показал свои наработки, изобретения, устройство, которое решит проблему с перенаселением. Ведь гибнущих миров множество, а свободных и пригодных для жизни единицы. И библиотекарь предложил считывать код существа, как он это назвал. Разбирать каждую особь на составляющие, как в физическом, так и в эфирном плане. Делать так с миллионом представителей и получать усредненный вариант. А затем этот код можно было использовать, чтобы воспроизвести всю расу даже с учетом индивидуальных особенностей. Он назвал эту машину анимой и уверил, что она способна воспроизводить представителей расы в очень широком диапазоне, словно те родились естественным путем, каждый со своими особенностями. Библиотекарю дали необходимое, но совет интересовал противоположный результат. Им было интересно, а можно ли воспроизводить абсолютно одинаковых существ и можно ли их контролировать. Армия клонов? Ой-ой-ой, звучит очень знакомо. Именно что армия. Зачем создавать целую расу, создавать им условия для размножения и ждать, пока те расплодятся. Ведь можно просто загрузить материю, эфир, энергию и сразу получить идеальных солдат в любом количестве. И это далеко не единственное применение. Библиотекарь щедро предоставил всем инструменты для работы вместе с инструкторами. Он первым вывел в себе расу фавнов, идеальных помощников, которые начали обучать остальных. В общем, все высшие расы начали играться с анимой в той или иной степени. Кто-то просто изучал и анализировал. Часть тьмы расступилась, и я увидел драконида, облаченного в расшитую тогу. Правая лапа облачена в сложную технологическую перчатку с выемками. Драконид по очереди менял в ней кристаллы и колбы разных цветов. Из руки бил пучок лучей, складывающихся в символы на незнакомом мне языке прямо перед лицом испытателя. С помощью все той же перчатки драконид манипулировал текстом, что-то меняя. Напротив него, под стеклянным куполом, я заметил существо, отдаленно напоминающее арахнида. Он постоянно бился о стены и бесновался внутри. Звука не было, только туманное изображение. Вот к дракониду подходит фавн, существо с копытами и закрученными рогами. Главные атрибуты импов из любых историй. Фавн меняет кристаллы в перчатке испытателя, что-то ему объясняет. Короткая вспышка, и арахнид под куполом перестает бесноваться и начинает покорно подчиняться движениям перчатки. «Не отвлекайся, я тут тебе сюрприз готовлю, между прочим». Тень вернул меня в реальность, и картинка вновь подернулась тьмой. «Но если ты про червя, что делает подкоп, то сюрприз так себе. Я активировал удаленный подрыв заряда, и катакомбы, на которых я выстроил оборону, заполнились разъедающей кислотой. Судя по кислой реакции тени, в этом туннеле был не только червь». «Ну и как узнал?» — уточнил он. «Просто учел такой вариант. Там был глубокий уровень, куда можно было бы отступить и подорвать бомбы, чтобы отрезать монстрам путь. Так что кислоту я мог использовать по-разному, в зависимости от ситуации». «Все равно дорого и рискованно». «Ой, кто б говорил про риски? Так что ж пошло не так с анимой? И когда она превратилась в оружие массового геноцида?» «Да почти сразу. Высшие использовали ее по-разному, но никогда против других высших. Например, один член Совета решил, что не обязательно заселять миры спасенными. Можно, например, уничтожить имеющуюся, а затем перезаселить планету ей уже, но предварительно исправив код и убрать все недостатки». «Дай-ка я угадаю, кто ж такой умный нашелся?» «Да-да, Феникса уже тогда не любили, но относились с пониманием. Очень тяжело требовать ценить жизнь у того, кто даже не может нормально умереть. А библиотекарь тем временем начал пополнять свою коллекцию с невероятной скоростью, причем анима совершенствовалась и уже не ограничивалась расами. Духи, создание иных планов бытия, магия, заклинания, местность со всей экосистемой, погодные явления. Анима могла разобрать на составляющие и воссоздать практически все. Тогда ее создатель и получил прозвище библиотекаря, потому что он стал хранителем библиотеки анимы. И тогда прозвенел первый звоночек. Я был тем, кто заметил неладное, случайно. Я просто попал в один из спасенных миров, полностью пустой, безжизненный, но при этом живой. Я не нашел никаких следов катаклизма. Целенаправленно посетил еще парочку, затем еще десяток, сотню. Где-то действительно невозможно было находиться. Другие миры были живы, но опустошены. Третьи погибли, но очень странно. Я видел последствия катаклизмов, но не мог найти ни одной естественной причины». «Похоже, кто-то слетел с катушек и пошел спасать всех без разбору». «Но он клялся, что не делал этого. Анима на тот момент уже работала автономно, действуя согласно заложенным приказам. но, как и любая технология, она имела свои недостатки. Одним из которых оказалась размытость критериев. Аниме было абсолютно все равно, умирает мир прямо сейчас или существует вероятность его гибели через 1000 лет. Задача была только одна — сохранить то, что возможно. Уничтожить и таким образом сохранить. Благая цель. Такой хватит на весь дворец князя демонов. Когда я забил тревогу, было еще не совсем поздно. Да и библиотекарь не желал конфликта. Он был значимой фигурой, имевшей вес и влияние, но враждовать не желал. На самом деле он был уверен, что поступает правильно. Просто немножечко ошибся в мелочах. И считал, что все можно исправить. Нифига себе немножко ошибся. Мой мир мог быть стерт просто под корень. Потому что какой-то говнюк где-то на другом краю вселенной немного ошибся. В мелочах? Вот именно. Мы тоже были возмущены. Но ударили первыми. Мы развязали ту войну, и тогда библиотекарь выложил на стол главный свой козырь. Бессмертие в чистом виде для любого, кто достоин. Но это лишь начало. В дополнение к этому предлагалась эволюция, избавление от любых изъянов, совершенство в том виде, в каком каждый его понимал для себя. Я доживал уже 10-е тысячелетие и понимал, что мой час близится, но все равно отказался. Но были и те, кто согласился. Первым стал король Лич. Если честно, ему было плевать на нашу возню, на миры, на совет и прочее. Он просто хотел неуязвимый сосуд, не требующий никаких ресурсов, чтобы и дальше заниматься изучением фундаментальных принципов мироздания. И тогда библиотекарь показал нам свое главное творение, способное сделать то, чего не смогла сделать анима. Я увидел огромный зал, расчерченный магическими линиями и обставленный хитроумными устройствами. Что-то похожее, но менее громоздкое, я уже видел. В философском храме. Это душелов. Анима при всем своем совершенстве не могла создавать души. Круговорот был вне ее досягаемости. А стало быть, оставался слепым пятном. Она могла высасывать ресурсы из миров, могла плести пути по всей вселенной, могла копировать мириады всевозможных существ и явлений, но не душу. И философский храм стал отличным дополнением к этой системе, идеальным. Библиотекарь создал королю Личу сосуд, точную копию, но из анимы. И храм перенес его душу и сознание из старого тела в бессмертное. А подвох где-то будет? Создание анимы зависит от анимы. Не будет системы, не будет и того, что ею создано. А я думал, что будет коварная история о том, как библиотекарь подчинил себе совет и стал им манипулировать. Этого все опасались в первую очередь. Так что тут все было предельно прозрачно. Наши тела не просто были созданы анимой по нашим слепкам. Они еще были вне системы. Ну, разумеется, нашлись и сторонники этой идеи. Феникс, хотя никто не может понять, зачем бессмертному существу еще один вид бессмертия. Гидра, Левиафан, князь демонов. Ну и некоторые другие. После принятия анимы они автоматически стали ее защищать. Смерть системы автоматически означала и их смерть. Вот тогда-то и разразилась настоящая война. У нас были созданные расы и жители миров, которым угрожала анима. У них бесконечные клоны. Мы рассчитывали, что у системы не хватит энергии. Но вот недооценили масштаб проблемы. Спасенных миров было слишком много. А во время войны их количество только росло. Появились новые приспешники со своими армиями. Теперь известные как старшие сущности. Союзники переходили на сторону врага, предавали, плели интриги. Мы разрушили стабильность межмирового эфира, и портальные арки перестали работать. Ну вот, Анима успела скопировать эту технологию, извратить и воссоздать в виде разломов. Отчаяние росло, и тогда ко мне пришел король Лич. Это был первый и последний раз, когда он принимал активное участие в битве. Он был гениальным ученым и легко смог распутать ядро Анимы. Я не знаю, как он до него добрался, это уже другая история. Он просто переписал Аниму, переписал приказы. Он легко мог уничтожить ее, но не стал, да и не хотел. Мы с ним заключили сделку. Король Лич создал Аниму в том виде, в котором ты ее знаешь. Там нельзя было просто перекроить систему. Анима крайне логична и последовательна. Можно было лишь ввести ограничения, имеющие под собой обоснование. Вот так появился режим наблюдения и охраны. Миры не сохраняются без крайней необходимости, но анима не появляется в них без причины. Твой мир попал под удар не потому, что был на грани катастрофы, а потому что сотни очень похожих миров оказались уничтоженными их же обитателями. Поэтому анима решила вмешаться и наблюдала, а сущности руководили, грубо говоря. «У тебя хвост торчит», — указал я пальцем на доску, где был замечен каменный змей, маскирующийся неподалеку от базы. Тут же в эту область полетела бомба с эонитовой пылью, чтобы подсветить невидимых разведчиков, которые сумели обнаружить змея, но ничего не произошло. «Развел». «Еще есть?» «Ой, так я тебе и сказал». Вопрос был не праздный. Я специально отвел невидимку из-под возможного удара, а уже затем сказал про змея. Но невидимка мне очень нужен в другом месте, а я не знаю, стоит ли им рисковать. Если тень сможет его обнаружить, разведчик не проживет и хода. Так что там со сделкой? Ты говорил, что король Лич что-то тебе предложил. Он предложил мне присоединиться к аниме. Король Лич внес ограничения, правила и законы, которые даже сущности не смогут нарушить. Он понизил возможности фавнов, ограничил доступ библиотекарю. Анима стала самобытной, неконтролируемой никем и ничем, кроме прописанных приказов. Но внутри нее сущности, обладающие душой и расширенными возможностями, могли действовать исключительно на свое усмотрение. Они могли нарушать правила, и это повлекло бы последствия для всей системы. А я должен был стать тем, кто контролирует сущности. Мы уже проигрывали, так что я согласился. Большая часть драконьего логова уже перешла на сторону библиотекаря. За мной пошла остальная. Я не смог победить, а стало быть, пришлось возглавить. И вот тут мы плавно переходим к настоящей причине твоего визита. — Да уж пора бы, — усмехнулся я. Два из трех имен я вычеркнул, но эзотерик говорил, что главный был Огард. И вроде как его смерти будет достаточно. — Все так и есть. Твоя часть сделки выполнена. Желаешь, наконец, избавиться от резчика? Для начала я хотел узнать, как это сделать, желательно не умирая. К тому же изменились условия. У резчика пропал таймер, стоимость активации. Да, я убрал эти ограничения. Убрал? Просто убрал? А раньше что, не мог? Не мог. На полном серьезе ответил тень. Что касается твоего вопроса, то тут все просто. Чтобы избавиться от резчика, надо просто вернуть его владельцу, настоящему владельцу. И умирать не обязательно. Резчик и храм имен — инструмент контроля сущностей, о котором ты говорил. Изначально это просто отдел в библиотеке, который занимался ликвидацией неудачных образцов. После правок короля Лича анима уничтожила все следы своего создания, чтобы никто не мог добраться до истоков. Но уничтожила в своем стиле, скопировав библиотеку. А я уже просто использовал эту копию в своих целях. А резчик? Видишь ли, тени очень удобные. они скрывают недостатки. И тогда никто о них не узнает. С этими словами он вытянул руку и развеял ее. Из-под теневой рыцарской брони появился обрубок лапы с золотой чешуей. Он помахал культей, а затем тени вновь обрели форму руки. Оружие подобной силы требует колоссального количества энергии. Но и основа должна быть соответствующей. «Пять костяных предметов», — кивнул я. «Пять пальцев. Ты создал резчики из своих костей». «И могу просто забрать обратно. Повелитель теней и теневой дракон не могли, но вот золотой дракон может. Как видишь, мы с эзотериком тебя не обманывали. Победа над Огардом неразрывно связана с моим выходом из тени. И теперь я готов исполнить свою часть договора». «Прямо сейчас?» «Когда пожелаешь. Ведь ты именователь, и тебе решать». «А зазеркалье?» «Всего лишь лазейка. Несовершенство Алимы. Слишком большой объем обрабатываемой информации. Его невозможно было уничтожить, поэтому надо было куда-то скинуть. Неудивительно, что подобная колоссальная энергия в конце концов обзавелась собственным разумом. В каком-то смысле. Это не нонсенс. Множество младших сущностей стали таковыми уже после того, как анима была обособлена. Да даже теневого дракона не существовало до момента нашей битвы с Фениксом». «Но теперь у тебя есть повод его прикончить. Я про имя в храме». «В этом мире да. Не удивляйся. Феникс всегда был себе на уме. Если думаешь, что это первый подобный случай, то ты сильно ошибаешься. Его имя уже вписано в сотнях миров, но рано или поздно мы доберемся до него самого. Рано или поздно количество его ошибок наберет критическую массу, и храму имен хватит сил, чтобы указать путь к его чертогу. Так что по поводу резчика». «Знаешь, если так подумать, я пока решил его оставить себе». «Вот как? Весьма неожиданно», — с усмешкой произнес тень. «Ты ведь так долго желал от него избавиться». «Я желал от него избавиться, потому что вы с эзотериком навесили его на меня как клеймо. Сейчас же оставить его — это мой выбор, естественный собственный выбор. Но также без ограничений, и когда я решу его вернуть, ты заберешь кинжал без всяких вопросов». «Ну, это моя обязанность, согласно договору», — серьезно кивнул тень. «Но по ограничениям все не так просто. Это оружие жрет много энергии. Ты можешь держать его в длани сколь угодно долго и призывать, когда пожелаешь. Но если ты не будешь вычеркивать имена, кинжал начнет терять свои свойства. В первую очередь, игнорирование защиты». «Ну, главное, чтобы им можно было убить. А с защитой я и сам уже могу справиться». «Ну что ж, да будет так». «Что-то партийка у нас затягивается. Ты уже ответил на вопросы, а я так и не победил». Расклад на доске был на самом деле равный. Я сделал хорошее укрепление, организовал оборону и на полную катушку использовал способность людей дешево призывать союзников, строить механизмы, возводить укрепления. Тень уже предпринял несколько атак, но был отброшен. Сейчас он копит силы для очередного наката и ищет уязвимости в защите. Проблема только в том, что у него в распоряжении много разнообразных монстров, а для победы мне придется выйти за стены, сильно потеряв в защите. Как минимум, нужны еще приручители и маги. Больше разведчиков, чтобы собрать информацию, и тогда можно будет думать о коротких вылазках для начала. В целом, это пока что моя лучшая партия в аниматериум против покровителя. Я не только не проиграл, но и уверенно огрызался в ответ. Но до полноценной победы было еще очень далеко. «Люди в окружении стен обороняются от атак разнообразных тварей», прокомментировал тень расклад на доске. Я так думаю, эта партия будет длиться еще очень и очень долго, так что успеем доиграть в другой раз. Выйдя из алтарного зала, я увидел Гамбо. Он терпеливо ждал меня, копаясь при этом в телефоне с подключенной сетью аниме. «Ну, как прошло?» — спросил он. «Да как обычно. Кстати, забыл вернуть. Не знаю кому. Тебе или в чашу положить?» Я протянул Гамбо карту аватара, которую он передал мне во время битвы. Карта важная, а я все это время просто таскал ее в длани. Из головы вылетела. Гамбо взял отпечаток, повертел в руке, протянул обратно с легкой улыбкой. «Это отпечаток призыва какой-то младшей сущности. Даже не знаю, что за повелитель теней. Я-то золоту служу. Мне не надо». «Золотому, ты хотел сказать. Золотому дракону». «Да-да, конечно, оговорился». Улыбнулся он. Снаружи начали доноситься какие-то крики и шум. Пока скорее нервные, нежели тревожные. Мы оба посмотрели в ту сторону. «Ну, началось!» — вздохнул Гамбо. «Ну, не дня покоя!» «Проблемы? Помощь нужна?» «Вообще-то нет, я же говорил. Политика, сделки, договорники. Все уже улажено, осталось соблюсти формальности. Но вообще-то я рад, что ты здесь именно сегодня. С тобой как-то поспокойнее. Ну что, пойдем поздороваемся?» Мы направились к выходу, по дороге к нам присоединилась Сил, встав за правое плечо Гамбо. Девушка натянула маску молчаливого телохранителя, а значит, время шуток прошло. Выйдя из храма, я увидел знакомую картинку. Перед ступенями у входа выстроился отряд в черно-алой броне со знакомым гербом небожителей. Пламенные. Элитный ударный отряд под командованием Драгнаара. Да, кстати, он тут тоже стоит, впереди. Наверху ступеней собрались служители храма, большая часть которых раньше были первыми членами небожителей. Обстановка была накалена, но перевес сил, очевидно, не в нашу пользу. Даже с учетом наших сил возможностей. «Господа!» — вежливо, но громко произнес Гамбо. «Если вы желаете засвидетельствовать золотому дракону свое почтение, принести пожертвование, обратиться с просьбой или по иному поводу, очередь начинается в той стороне». Драгнар даже обернулся, чтобы посмотреть в том направлении. Разумеется, никакой очереди уже и в помине не было. Все благоразумно отошли подальше, но все равно продолжали наблюдать, сбившись в кучи. «Мы пришли сюда не в очереди стоять», — любезно ответил Драгнар. «Я пришел проинформировать вас, что согласно указу мэра Москвы и области, данный храм, а также прилегающие территории, переходят под защиту клана небожителей. Также вскоре сюда прибудет временная администрация из столицы для восстановления города». «Восстановление?» — я не сдержал смех. «Защита? Драк, что за имповую хрень ты несешь? Тебя что, понизили из боевых призывателей в канцелярские крысы на побегушках?» Разумеется, я был в курсе дел. Паломничество паломничеством, но инфополе никуда не делось. После смерти Огарда Драгнаар стал главой клана небожителей. Разумеется, баланс сил пошатнулся в столице, но мэр все еще пляшет под клановую дудку. Так что все слова — просто формальность. По факту клан пришел захватить храм. И я не знаю, под каким там у Гамбо контролем, но даже по самым скромным моим прикидкам, у небожителей все еще дохрена сил и средств, чтобы провернуть такое без проблем. «Не зазнавайся, Эзо!» Тон Драгнаара потерял напускной официоз. «Моего имени нет в храме, чтобы так со мной разговаривать». «Это правда», — кивнул я. «Но это не значит, что я не могу начистить тебе рожу просто так». «Ты вообще-то с аватаром Алого Дракона говоришь?» Я даже растерялся на секундочку. «Ты сейчас это серьезно? Аватаром козыряешь мне?» «Не, я действительно удивился. Он что, не в курсе? Нет? Никто ему не сказал?» Судя по новостям, даже обычные люди в другом краю Земли слышали, что аватар Золотого Дракона проявился в бою. И уже Драгнаар должен был знать, кто его призвал. Я потому и перестал прятать резчик и скрывать вторую длань. Ну, глупо как-то уже пытаться секретничать после такого. Драгнар замолчал, уставившись на меня. Перевел взгляд на длань, явно отметив изменившийся цвет. И пазлик в его головушке наконец-то сложился. Но ничего сказать он не успел, потому что прямо за спинами небожителей в этот момент раскрылся разлом. Небольшой, но разлом. Прямо на пороге храма. Тут даже я удивился, но из-за спокойствия Гамбо и остальных храмовников постарался удержать лицо, благо полумаска в этом помогала. Но глаза у меня все равно расширились, когда из новоиспеченного разлома начали выползать призыватели. Разная одежда, экипировка, причем наряды отличались даже этнически, но были две общие детали. Сила. Я не видел никого младше седьмого ранга, если не считать парочки обоеруких. И маски. У всех лица были закрыты плоскими черными масками, сделанными будто бы из обсидианового стекла. И по поверхности плыли светящиеся точки. В целом складывалось впечатление, что это вовсе не маски, а окна в открытый космос, усеянный звездами. А еще я видел их души. И должен сказать, что да, вот их души отбрасывали тень, густую, почти такую же черную, как и их маски. Кем бы ни были эти призыватели, их дела имеют значение. Один из них, крупный, статный, широкоплечий, выдвинулся вперед. Пламенные неуверенно попятились под напором неторопливой и уверенной походки, уступая незнакомцу дорогу. Подойдя вплотную, человек встал рядом с Драгнаром, но смотрел лишь в сторону Гамбо. Затем неожиданно поклонился, и мы услышали низкий, уверенный голос. «Неведомые приветствуют нового основателя. Мы пришли выказать уважение хозяину этого храма». «О, как завернул! А?» Я все же мельком глянул в сторону Гамбо с невольным восхищением. «Вот это театр! Вот это сцена!» «Ну что сказать, красиво организовал все!» Но, разумеется, никто бы не смог телепортироваться на территорию храма без разрешения, причем разрешения хозяина храма. И это далеко не Гамбо. Неведомые — отряд, который блуждает по миру и закрывает самые опасные и сложные разломы. Причем делает это так, что никто даже не понимает, откуда они пришли и куда потом девались. А у них, оказывается, собственная портальная сеть есть. Раз они тут объявились... Значит, мир действительно меняется. Это их появление точно не останется незамеченным. Неведомые заключили какую-то сделку с Гамбо или с самим Золотым Драконом. Или это все тоже было предопределено заранее. Впрочем, это не мое дело. «Рад вас приветствовать», — ответил Гамбо. Без лобызания, но спокойно и уважительно. Хотя большинство людей даже находиться не смогли бы в присутствии таких призывателей. Очередь начинается в той стороне. Если у вас есть проблемы с провиантом, служители храма разносят еду дважды в день. К сожалению, пока что мы не располагаем иными удобствами для паломников. «Ничего страшного», — ответил неведомый. «Мы и так сильно сократили наш путь. Пару дней можем и постоять. Благодарим, основатель». «А ты чего такой кислый, Драги?» На последней фразе человек повернулся к Драгнару, и того аж перекосило. «Драги? Не называй меня так!» — прошипел он, вмиг растеряв все хладнокровие. Как и пыл, впрочем. «Приперся через столько лет! Не здравствуй, не как дела! И первая твоя фраза — ты че такой кислый?» «Ой, не ворчи!» Неведомый похлопал Драгнара по плечу. «Пойдем, встанем в очередь, расскажешь, как жизнь в клане». «Хватит!» Драгнар отдернул руку неведомого. «Не знаю, что ты там задумал, но я здесь по делу, которое тебя не касается». «По делу». Неведомый медленно снял маску, и голос его вмиг стал серьезным. Он посмотрел на Драгнара, и я почувствовал, как вокруг стало жарко. «Важное взрослое дело, да?» «Вот оно как, да?» Внешне Драгнар выглядел... как эталон мужчины с обложек глянцевых журналов. Идеальное мужественное лицо, уверенный взгляд, тело воина, закаленная в боях. Неведомый выглядел точно так же, только еще лучше во всем. В том смысле, что они даже на лицо были похожи. Драгнар был вторым сыном Огарда, а старший куда-то пропал из-за ссор с отцом и несогласия с его политикой. Большинство считало, что он мертв. Ну, понятно почему. А он, оказывается, один из неведомых. Возможно, даже их глава, чему я, впрочем, не удивлюсь. Вот с его-то положением и подготовкой кому еще? «В гнезде драконов может быть лишь один глава», — прошипел Драгнар. «Да? И кто? Черный, золотой или, может быть, алый? Ты будешь решать, кто из высших сущностей главней? Или, быть может, они сами разберутся без твоих советов?» «Не забывайся! Есть лишь один драконий клан». «Все верно», — слегка улыбнулся неведомый. «И ты его законный глава. Здесь никакого клана нет, просто храм. Вроде бы ты, наконец, добился того, к чему стремился. Ты заслужил этот клан, свое место. И сейчас я без сарказма говорю, я действительно считаю, что небожителей под твоим правлением ждет новое начало. Но здесь-то ты что забыл? Ты что, решил подмять под себя все по-тихому?» «Даже если так», — перешел на шепот Драгнар. «Ну, прям так, как делал наш папаша. А не ты ли всегда говорил, что поступил бы по-иному?» «И поступал. Что ж изменилось-то?» «Опаньки! Попадание просто в яблочко!» Драгнар даже немного растерялся от такого сравнения. «Не мы, так другие. Храм дракона должен быть под защитой драконьего клана». «Не, я против. Неведомые считают, что основатель сам разберется со своими проблемами». «Бом!» Слово было сказано. В итоге читайте между строк. Неведомые вошли на политическую арену и объявили сторону. Теперь их нельзя игнорировать. Даже небожителям придется считаться с такой силой. Я так думаю, что я тоже тут не случайно оказался. Ведь никто не знает условий вызова аватара Золотого Дракона. Никто не в курсе, что я сейчас без посторонней помощи не могу обратиться. Но зато все знают, что у храма есть обои руки именователь, имеющий карту аватара. Ох-хо-хо-хо-хо-хо, везде ложь и обман. Раньше я скрывал свои возможности, используя их в качестве козырей. А теперь Гамбо и Золотой раздувают их для устрашения. Истина же, как обычно, посредине. Ладно, я пойду. Я протянул руку Гамбо для рукопожатия. Я был рад повидаться. Пиши, если что. «В столицу?» «Да, осталась парочка дел, хочу уладить. Все равно тут смотреть уже не на что». Я спустился со ступеней и прошел мимо двух драконов, пламенных и неведомых. «Господин Эза», — я услышал голос старшего брата, «раз уж судьба позволила нам встретиться, то хотел бы спросить, не желаете ли вы вступить в наш отряд?» «Хорошо». «Задача у нас на пределе, и обычно мы берем более...» «Что, простите?» «Я согласен». Искра с данными для связи отправилась в сторону неведомого. «Тогда ваша маска?» Я обернулся. Небожитель протягивал мне космическую маску, как и у всех остальных. Разумеется, артефакт. Свойства интересные, но все либо такие же, как у моей, либо не дотягивают. Сквозное зрение мне не нужно. У меня есть взгляд в тень. Определитель потенциала тоже не нужен. Моя тень души видит тени чужих душ. Спасибо, но у меня уже есть. Я коснулся дланью лица, и полумаска стала космической. Внешне точно такой же, как и у остальных неведомых. И если даже они попытаются ее просканировать, им она покажет те же свойства, которые я скопировал для маскировки. Через мгновение хаотическая маска вернулась в исходное состояние. А я продолжил идти, размышляя о неведомых. Сложнейшие разломы, опаснейшие монстры, величайшие угрозы. Парни занимаются именно тем, чем и должны заниматься призыватели. Я так думаю, они с Золотым быстро найдут общий язык или давно нашли. Что же касается меня, надо быстренько набрать анимы и поднять ранги, чтобы соответствовать. Вот не хотелось бы быть обузой в рейдах. Но сначала незавершенные дела. «Я за него волнуюсь», — произнес Гамбо. «Ты за Эза?» — усмехнулся Золотой Дракон. «Вот уж за кого больше не нужно переживать». «Я знаю, что такое жить в состоянии неопределенности. А он как раз сейчас в нем. Он обоерукий теневик, именователь храма имен, твой аватар. А теперь еще и к неведомым подался». «Он может быть кем угодно. Никто его ни к чему не принуждает. Больше нет». «Вот именно. Это все маски, все навязанное». «Я не вижу ничего такого плохого в масках». Золотой дракон покрылся тенями, а затем и вовсе стал рыцарем. «Лица не видно», — вздохнул Гамбо. «Я в этом тоже разбираюсь, давно в этом варюсь. Но у меня есть Сиил, которая не перестает напоминать мне, кто я на самом деле. А у Эза кто?» «Ты драматизируешь», — похлопал его по плечу тень. «Он крепкий парень, я знаю, ибо не первый мир с ними прохожу». «С ними?» «Ну да, их двое братьев. Эза младший, Эзотерик старший. Связанные души не по крови, но по духу. За маски не переживай. Они привыкли менять обличие, оставаясь верными своей сути». «Если долго притворяться маньяком, убивающим по списку, то что останется, когда список окончится?» «Не знаю. Вот честно, не знаю. На моей памяти список еще никогда не заканчивался. Но я вот точно знаю, что если долго притворяться героем, то можно случайно совершить подвиг. Или не случайно».